Глава первая. «Я больше не могу содержать тебя», — сказал барон Эджмонский. Александра Болтон в изумлении смотрела на своего хмурого, возбужденного отца. Он только что позвал ее с двумя младшими сестрами в свой маленький запущенный кабинет, где время от времени просматривал бухгалтерские книги поместья. Странно, но отец казался трезвым, а между тем уже почти половина пятого дня. Что все это означает? Что он имеет в виду? «Я знаю, в каком плачевном состоянии наши финансовые дела», — отозвалась Александра, пытаясь, тем не менее, ободряюще улыбаться. «Я возьму дополнительные заказы на шитье, отец, и наверняка смогу зарабатывать каждую неделю еще на фунт больше», — граф обескураженно хмыкнул. «Ты так похожа на свою мать! Она была неустанна, Александра, неутомимо в своих попытках поддержать меня, вплоть до последнего дня своей жизни». Он прошел вглубь кабинета и резко плюхнулся в кресло, заняв свое место за столь же потрепанным, потертым, как и он сам, столом. Старый предмет мебели перекосился, одна из ножек требовала починки. Душа старшей дочери наполнилась смутной тревогой. С тех пор, как умерла Элизабет Болтон, Александра прикладывала максимум усилий, чтобы сплотить семью, а задача была не из легких, учитывая неукротимое пристрастие отца к картам и виски, которое могла сдерживать лишь мать. Последний раз отец приглашал Александру и двух ее младших сестер в свой кабинет, чтобы рассказать им о тяжелой болезни матери. Конечно, они и сами все понимали, ведь Элизабет угасала на их глазах. Помнится, известие о ее состоянии рвало сердце нестерпимой тоской, но не удивляло. Элизабет умерла 9 лет назад. С тех пор отец растерял всю выдержку, он даже не пытался обуздывать дурные наклонности. Кори обладала неукротимым нравом, и когда Александра не следила за ней бдительным взором, делала все, что заблагорассудится. Оливия замкнулась в собственном мире акварелей и пастелей. Хотя и выглядела довольной своей одинокой участью, старшая сестра была в отчаянии. Что же касается самой Александры, то она отказалась от настоящей любви ради того, чтобы заботиться о близких, и ни на секунду не пожалела об этом. «Не стоит унывать», — сказала Александра с улыбкой. «Мы можем нуждаться в деньгах, но у нас есть прекрасный дом. Пусть даже ему требуется ремонт, а еще нам есть что надеть. И пока мы не голодаем. Наша ситуация могла быть хуже». Кори, которой исполнилось всего 16, демонстративно усмехнулась. В самом деле, каждый ковер в этом доме был потертым, стены не мешало бы отштукатурить и покрасить, а портьеры прямо-таки расползались от ветхости. Дела имения были так плохи, что штат пришлось сократить до одного слуги, позволив уволиться в прошлом году и садовнику. Лондонский дом семьи был продан, но поместье Эджмонт-Уэй, к счастью или нет, находилось недалеко от города, всего в часе езды от Гринвича. Александра решила не обращать внимания на выходку безрассудной, излишне откровенной и невероятно красивой младшей сестры. «Отец, что происходит? Твое поведение беспокоит меня». «Странно. Но барон еще не был одурманен алкоголем, а ведь обычно напивался задолго до полудня. Что все это значило?» Нет, Александра не могла надеяться на то, что он одумался. Она знала, что у отца не было ни малейшей причины даже пытаться изменить свою беспутную жизнь. Барон вздохнул. «Мой кредитный лимит исчерпан». Тревога Александры усилилась. Подобно большинству людей высшего сословия, они жили на доходы от аренды земель и кредиты. Но одержимость азартными играми вынудила отца распродать за бесценок прежде сдаваемые в аренду фермы одну за другой, и в результате в поместье осталось всего 2 арендатора. Того, что они платили, возможно, хватило бы на поддержание сносной жизни, если бы неудержимая страсть к картам не увлекала барона почти каждую ночь. Увы, он играл чрезмерно, неудержимо все эти годы после смерти жены, так что Александре не оставалось ничего иного, как превратить свою любовь к шитью в источник дохода для всей семьи, хотя это занятие и казалось временами просто унизительным. Те же самые женщины, что когда-то наслаждались чаепитиями и званными ужинами вместе с Элизабет и ее близкими, теперь были клиентками Александры. Леди Льюис получала несказанное удовольствие, лично вручая ей порванную и обтрепавшуюся одежду, а потом, после возвращения предметов своего туалета, раздраженно ужаловалась на то, как небрежно произведена их починка. Александра неизменно улыбалась и приносила свои извинения. На самом деле она в совершенстве владела ниткой и иголкой и до того, как финансовые дела семьи пошли из рук вон плохо, обожала шить и вышивать. Теперь она сомневалась в том, что когда-либо снова вдела бы нить в иглу, если бы, конечно, судьба предоставила ей такой выбор. Но членам семьи действительно было что носить. У них оставалась крыша над головой и еда на столе. Их одежда давно вышла из моды и уже не раз штопалась, крыша в плохую погоду протекала, а рацион, как правило, ограничивался хлебом, овощами и картошкой, и лишь по воскресеньям семья позволяла себе роскошь в виде мяса. И все же это было лучше, чем совсем ничего. Кроме того, младшие сестры избегали вспоминать былые времена пышных обедов и балов, и Александра была благодарна за это. Но как они будут жить дальше без кредита? «Я возьму еще больше шитья», — решительно сказала Александра. «Как ты можешь справиться с таким ворохом работы? Ты и так не спишь ночами напролет, выполняя заказы клиентов», — возразила Кори. «У тебя мозоли на больших пальцах». Сестра была права. Александра знала это. В конце концов, она была всего лишь человеком и просто физически не справилась бы с еще большим количеством работы, разве только совсем отказалась бы от сна. «Прошлым летом лорд Хенриден просил меня написать его портрет. Я отказалась», — тихо произнесла Оливия. В то время как Кори была натуральной золотистой блондинкой, оттенок волос Оливии не поддавался описанию. Ни белокурый, ни каштановый, какой-то невнятный, но и средняя сестра Александры отличалась необычайной красотой. «Но сейчас я могу предложить жителям графства свои услуги в качестве художника-портретиста. Думаю, я могла бы заработать несколько фунтов за очень короткий срок». Встревожившись, старшая сестра пристально посмотрела на Оливию. Счастье девочек значило для Александры все на этом свете. «Ты художник-натуралист», — мягко напомнила она. «Ты ведь ненавидишь писать портреты». Но за беспокойством старшей сестры стояло гораздо больше. Александра знала, что Хенриден позволил себе непристойные шуточки в адрес Оливии, после которых, без сомнения, наверняка последовали бы не менее непристойные заигрывания. Хенриден был известен неподобающими способами ухаживания. «Это хорошая идея», — возразила Оливия также тихо и спокойно, но в ее зеленых глазах мелькнула сталь. «Надеюсь, до этого не дойдет», — ответила Александра, действительно горячо уповая на это. Она боялась, что добродушную сестру жестоко обманут, причем не только в том, что касается портретов. «Сомневаюсь, что это понадобится, Оливия», — сказал Эджмонт и повернулся к Александре. «Сколько тебе лет?» Странный вопрос отца немного озадачил ее. «Мне 26», — барон покраснел. «Я думал, ты моложе, что, вероятно, тебе года 24. Но ты все еще привлекательная женщина, Александра, и превосходно ведешь домашнее хозяйство, даже несмотря на нехватку средств. Так что ты будешь первой и покажешь надлежащий пример своим сестрам». «Я буду первой, чтобы сделать что, отец?» Помертвев от страха, осторожно спросила она. «Чтобы выйти замуж, разумеется. Давно пора сделать это. Разве ты так не считаешь?» Александра не верила своим ушам. «Но у нас нет денег на приданное». «Мне это известно», — резко бросил Эджмонт. «Кому как не мне знать об этом, Александра. И все же к тебе проявляют интерес». Александра подтащила стул ближе и уселась. Ее отец сошел с ума? Но кто стал бы думать о том, чтобы жениться на почти нищей старой деве такого возраста? Все в городе знали о ее жалкой профессии. Точно так же, как и о том, что Эджмонт играл в карты и напивался буквально каждую ночь. Сказать по правде, доброму имени Болтонов давно был нанесен серьезный урон. «Ты шутишь, отец!» Он нетерпеливо улыбнулся в ответ. «Сквайр Денни подошел ко мне вчера вечером, чтобы справиться о тебе и осведомиться, может ли он нанести визит». От изумления Александра резко выпрямилась на стуле, заставив тот угрожающе покачнуться на неровных ножках. Неужели теперь, после того, как прошло столько времени, у нее еще остался шанс на замужество? И впервые за все эти годы Александра подумала об Оуне Сент-Джеймсе, мужчине, которому она отдала свое сердце еще давным-давно. «Ты, разумеется, знаешь сквайра Денни», — продолжил отец, по-прежнему улыбаясь ей. «Ты несколько лет подшивала одежду для него ныне покойной жены. Недавно он снял траур, и, судя по всему, ты произвела на него впечатление». Александра понимала, что не должна сейчас думать об Оуне, их совместных надеждах и мечтах. Она вспомнила сквайра, величавого, в солидных летах мужчину, который всегда был с ней вежлив и почтителен. Александра была знакома с этим джентльменом не слишком хорошо, но его жена была ценной клиенткой. Когда супруга сквайра умерла, швея была опечалена, но теперь не знала, что и думать. Александру пробила дрожь. Когда она поставила крест на идее выйти замуж 9 лет назад, у их семьи еще было достаточно средств, но в настоящее время они дошли почти до крайней нищеты. Сквайр был состоятельным, владел землями. Брак с ним мог значительно улучшить их положение, их жизни. «Ему должно быть лет 60», — побледнев, выдохнула Кори. «Сквайр — не молодой человек, но он очень богат. К тому же ему всего 50, Кори. У Александры будет шкаф, битком набитый самыми модными платьями. Тебе ведь это понравится, не так ли?» И Эджмонт обернулся к старшей дочери, многозначительно подняв брови. «У него прекрасный особняк, а еще карета и великолепный одноконный экипаж». Александра смотрела на отца расширившимися от изумления глазами, пытаясь собраться с мыслями. Выходит, у нее появился поклонник, к тому же зажиточный. Да, этот мужчина был намного старше, зато всегда относился к ней по-доброму. И если ее новый воздыхатель склонен к щедрости, он может стать спасителем их семьи. Снова подумав об Оуне и его ухаживаниях, Александра погрустнела. Что ж, пора выкинуть бывшего жениха из головы. Явный интерес со стороны сквайра Денни был лестным, более того, казался настоящим благом, подарком судьбы. В таком возрасте и положении, при нынешних обстоятельствах, она не могла желать лучшей доли. «Ты же знаешь, что я не забочусь о моде, я забочусь о тебе и девочках», — осторожно сказала Александра. Она поднялась со стула, стряхнув пыль со своих и без того безукоризненно чистых юбок, и теперь внимательно смотрела на отца. Он был трезв, как стеклышко, и явно не шутил. «Расскажи мне о сквайре. Он знает, что у меня нет приданного». «О, дорогая!» — пробормотала Оливия. «Александра, ты не можешь рассматривать этого Денни в качестве жениха». «Не смей даже думать о том, чтобы выйти за него замуж!» — громко подхватила Кори. Но Александра пропустила эти вспышки возмущения мимо ушей. Эджмонт вперил непреклонный взгляд в младших дочерей. «Вы двое будете держать свои мнения при себе. Они совершенно излишни. Да, Дэнни прекрасно осведомлен о нашем затруднительном положении, Александра». Взор отца стал мрачным. «Существует ли хоть малейший шанс на то, что он сможет и захочет помочь нашему семейству?» — спросила Александра после затянувшейся паузы. Сорвавшись с места, Кори бросилась к старшей сестре. «Как ты можешь думать о том, чтобы выйти замуж за этого жирного старого фермера?» Возмутилась она и резко повернулась к отцу. «Как ты можешь выдавать Александру замуж за него против ее желания?» Эджмонт сердито посмотрел на дочь. «Я уже сыт по горло вашими глупыми замечаниями, юная мисс». «Кори, пожалуйста, я должна обсудить эту благоприятную возможность с отцом», попыталась утихомирить сестру Александра, сжимая ее руку. «Но ты так утонченна и красива, так добра и мила, а он жирный и старый!» — стоял на своем Коре. и это неблагоприятная возможность, такая участь хуже смерти!» Александра мягко положила ладонь на руку сестры. «Пожалуйста, успокойся», — она обернулась к отцу. «Так что же?» «Наш разговор явно пошел не в том русле. Но да, он очень богатый человек, Александра. Я слышал, что этот фермер арендует большую часть земель Харрингтонов. Он, несомненно, будет щедр к нам». Александра принялась в задумчивости покусывать губу. Она никак не могла избавиться от этой ужасной привычки. Леди Харрингтон была давней подругой семьи. Помнится, Элизабет и Бланш питали взаимную симпатию. Леди Бланш наведывалась в Эджмонт-Уэр пару раз в год, когда проезжала мимо, чтобы справиться об Александре и ее сестрах. Сама Александра давным-давно не гостила у леди Бланш, главным образом из-за своей одежды, старомодной и такой поношенной, что появляться в ней на людях право слова казалось неловким. Но сейчас, должно быть, настал удачный момент для визита. Леди Бланш определенно знала о Сквайре, Дэнни, все. «Отец, буду откровенна. Если этот фермер на самом деле склонен проявлять щедрость, я не вижу повода отказываться от предложения». Кори вскрикнула от ужаса, но Эджмонт не удостоил ее внимания. «Ей-богу, Александра! Ты такая чуткая, самоотверженная женщина! Ты совсем как твоя мама! Она была такой же бескорыстной, жертвенной! Дэнни ясно дал понять, что будет великодушным зятем, а Оливия, несомненно, сможет вести домашнее хозяйство, когда ты выйдешь замуж». Александра бросила взгляд на Оливию, которая явно пришла в ужас от подобной перспективы. Как же ей хотелось успокоить среднюю сестру, внушить той, что все будет в порядке. «Сквайр прибудет с визитом завтра днем. Надеюсь, ты нарядишься в свое лучшее воскресное платье», — улыбнулся Эджмонт, довольный сговорчивостью дочери. «Что ж, раз мы обо всем договорились, мне пора». Отец повернулся, чтобы уйти, но тут Кори в ярости схватила его за рукав. «Ты не можешь продать Александру этому фермеру!» — закричала упрямица, вспыхнув от негодования. «Она не мешок картошки!» «Кори!» — Оливия сжала руку сестры и принялась дергать ее, пытаясь оттащить своенравную девчонку от отца. «Но именно этим он и занимается!» Кори уже чуть не плакала. «Он продает Александру жирному старому фермеру, чтобы пополнить свою казну, а потом снова пустит все по ветру, сидя за карточным столом!» Рука Эджмонта метнулась в воздухе, и раздался громкий звук пощечины. Бедняжка Кори чуть не задохнулась, ладонь машинально коснулась покрасневшей щеки, а глаза наполнились слезами. «Хватит с меня твоей дерзости!» Вспыхнув, сквозь зубы процедил Эджмонт. «И мне очень не нравится, когда вы трое объединяетесь против меня. Я ваш отец и глава этого дома. Вы будете делать то, что я скажу, каждая из вас. Так что попомните мои слова. После Александры вы обе следующие». Сестры обменялись потрясенными взглядами. Александра вышла вперед, мечтая, чтобы Кори нашла в себе силы простить отца за столь понятный в их обстоятельствах срыв, и одновременно осознавая, что сестра слишком молода и не сможет этого сделать. И все же оправдания грубому поведению Эджмонта не было. Александра заслонила собой сестру от отца, в то время как Оливия крепко обняла Кори. Обиженная бунтарка высоко держала голову, хотя и дрожала всем телом от ярости. «Конечно, ты глава этого дома. И, конечно, мы будем делать то, что ты скажешь», — попыталась разрядить атмосферу Александра. Но ее смирение не заставило отца смягчиться. «Я не шучу, Александра. Я уже принял решение устроить этот брак, независимо от того, согласна ты или нет. Даже если Сквайр не захочет помогать этому поместью, тебе все равно давно пора замуж». Все тело Александры мучительно напряглось. Она не осмелилась произнести свои мысли вслух и признаться, насколько поражена услышанным. конце концов, была достаточно взрослой, чтобы ее вот так принуждали к свадьбе или заставляли делать еще что-то против воли. Отец вдруг заговорил более сердечно. «Ты хорошая дочь, Александра. И истина заключается в том, что мои намерения продиктованы искренней заботой о твоих интересах. Вам всем нужны мужья и собственные дома. Я не могу предложить вам женихи красивых молодых щеголей, и мне остается лишь сожалеть об этом. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить вам достойную жизнь. Нам несказанно повезло, что тебе удалось привлечь внимание Денни в твоем-то возрасте. Это, наконец, привело меня в чувство. Твоя мать, должно быть, в гробу переворачивалась, возмущаясь тем, как я пренебрегал твоим будущим». Он бросил раздраженный взгляд в сторону Кори и Оливии. «И черт возьми, я жду хоть немного благодарности за свою свободу». Ни одна из сестер не двинулась с места. Они продолжали хранить ошеломленное молчание. «Тогда мне пора идти. У меня планы на вечер. Если это вам, конечно, интересно». Опустив голову и старательно избегая встречаться глазами с дочерьми, которые были прекрасно осведомлены о том, как он собирался этот вечер провести, Эджмонт поспешил прочь из комнаты. Когда за отцом громко захлопнулась парадная дверь дома, Александра обернулась к Кори. «Ты в порядке?» «Я его ненавижу!» Кори по-прежнему била нервная дрожь. «Я всегда его ненавидела!» «Только посмотри, что он с нами сделал, до какого состояния довел! А теперь еще смеет гордиться тем, что решил сбыть тебя с рук, выдав замуж!» Александра обняла младшую сестру. «Ты не можешь ненавидеть его. Он твой отец. Он не в состоянии побороть свою страсть к азартным играм, и его алкоголизм — такая же болезнь, как любовь к картам, дорогая. Я лишь хочу помочь тебе и Оливии. Я так хочу, чтобы вы обе жили лучше». «Мы и так живем, лучше не бывает», — уже плакала Кори. «Это все по его вине. По его вине мы влачим убогое существование. По его вине молодые джентльмены в городе предлагают мне цветы, а потом за спиной бросают на меня оскорбительные взгляды и шепчутся о том, как бы задрать мне юбку. Это по его вине у меня рваные платья. Я его ненавижу и сбегу отсюда прежде, чем настанет мой черед выйти замуж за какого-нибудь противного старика». Она вырвалась из объятий Александры и пулей вылетела из комнаты. Александра с Оливией обменялись долгими, понимающими взглядами. В кабинете повисла тишина. Наконец Оливия коснулась руки старшей сестры. «Это неправильно. Мама выбрала бы для тебя принца. Она никогда не одобрила бы нечто подобное. И мы счастливы, Александра. Мы одна семья». Александра вздрогнула. В свое время Элизабет Болтон одобрила кандидатуру Оуэна. На самом деле она была в восторге от того, что старшая дочь нашла такую любовь. И неожиданно Александра в полной мере осознала, что Оливия права. Мама ни за что не благословила бы ее на этот в высшей степени рассудочный и выгодный брак с Денни. Мама умерла, а отец всецело поглощен своей разгульной жизнью. Я несу ответственность за семью. Оливия, я одна. Это предложение — настоящее благо. Выражение лица Оливии стало напряженным. В комнате снова надолго повисла тишина, пока средняя сестра не нарушила молчание. «В тот момент, когда отец начал говорить об этом, я смотрела на твое лицо и понимала, что никто не сможет отговорить тебя от этой ужасной партии. Ты уже пожертвовала собой ради нас когда-то, но в ту пору я была слишком маленькой, чтобы осознавать это. Теперь ты собираешься сделать это снова». Александра направилась к лестнице. «Это не жертва. Ты поможешь мне выбрать платье?» «Александра! Пожалуйста, не делай этого. Только ураган или какое-нибудь другое стихийное бедствие сможет остановить меня», — отрезала она. Огромная черная лакированная карета и упряжь превосходно сочетались друг с другом. Черные, как смоли лошади, неслись вниз по дороге. На дверцах экипажа красовался красно-золотой герб Клервуда. Карету сопровождали двое слуг в ливреях. Внутри экипажа, роскошный интерьер которого был выполнен в тех же красных и золотистых тонах, что и семейный герб, герцог Клервудский привычно держался за ремень безопасности, пристально вглядываясь в темно-серые небеса за окном. Когда грянул гром, его рот изогнулся, словно одобряя капризы погоды. Мгновение спустя сверкнула молния, и лицо герцога снова просветлело. Гроза обещала быть нешуточной. Это обстоятельство радовало Клервуда. Еще как радовало. Ведь пасмурный, промозглый день прекрасно подходил столь темной личности. Он напряженно думал о своем предшественнике, предыдущем герцоге, человеке, который его вырастил. Стивен Маубрей, восьмой герцог Клервудский, повсеместно признанный самым богатым и влиятельным аристократом королевства, перевел бесстрастный взор синих глаз на темно-серую усыпальницу, видневшуюся вдали. Расположенная на вершине безлесного холмика, это мрачное сооружение стало пристанищем для семи поколений дворян Маубрей. Стоило карете остановиться, как зарядил дождь. Герцог даже не шевельнулся, чтобы выйти из экипажа, лишь руки, державшиеся за ремень безопасности, крепко сжались. Стивен приехал сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение предыдущему герцогу, Тому Маубрею, именно в этот день, в 15-ю годовщину его безмерной кончины. Стивен никогда не размышлял о прошлом, считая это бесполезным делом, но сегодня голова раскалывалась от воспоминаний с тех пор, как он встал на рассвете. В этот особенный день просто невозможно было не думать о прошлом. Как еще герцог мог принести дань уважения умершему и почтить его память? «Я хочу поговорить с тобой, Стивен». Мальчик был погружен в свои занятия. Стивен слыл прекрасным учеником. Он осваивал все предметы и успешно справлялся с каждым заданием, чему немало способствовали усердие, самоотдача и дисциплина. Однако потребность превосходить других не давала ему покоя с самого раннего возраста. В конце концов, герцогу не подобало терпеть неудачи. Стивен не мог припомнить ни одного периода в своей жизни, когда он не прикладывал усилия, пытаясь постичь ту или иную вещь. Ни один разговор по-французски не был достаточно беглым, ни один барьер не был достаточно высоким, ни одно математическое уравнение не было достаточно сложным. Даже маленьким мальчиком в возрасте 6-7 лет он готов был заниматься до полуночи и при этом никогда не слышал в свой адрес ни одной похвалы. «Этот экзамен оценен на 92%!» — резко бросил седьмой герцог. Стивен задрожал и поднял глаза на высокого, красивого блондина, высевшегося над ним. «Да, ваша светлость!» В то же мгновение листок с выполненным заданием был скомкан и брошен в камин. «Ты сделаешь все заново!» И Стивен сделал. На этот раз он заработал 94%. Герцог был так разъярен учеником и его новыми баллами, что отправил Стивена в его комнату и запретил выходить оттуда оставшуюся часть недели. В конечном счете мальчик получил 100%. Очнувшись от своих мыслей, Стивен осознал, что один из лакеев держит для него дверь кареты распахнутой, в то время как другой протягивает открытый зонт. Дождь теперь припустил сильнее. Голова герцога по-прежнему болела. Он кивнул лакеем и выбрался из кареты, проигнорировав зонт. Хотя на Стивене была приличествующая случаю фетровая шляпа, он тут же промок. «Подождите здесь!» — сказал Маумбрей слугам, которых дождь не пощадил точно так же, как их хозяина. Уныло бредя по своим владениям к усыпальнице, герцог рассеянно смотрел на особняк Клервуд, расположенный чуть ниже горного хребта, на котором и обосновался мраморный семейный склеп. Устроившийся в величественном парке мавзолей казался тусклым и серым на фоне мрачных деревьев и еще более темных, набухших дождем туч. Раскаты грома доносились уже с востока, дождь зарядил всерьез. Стивен распахнул тяжелую дверь склепа и вошел внутрь, доставая спички. Он один за другим зажег фонари, отметив, что гроза продолжает откатываться все дальше. Капли дождя сейчас опускались тяжелее и быстрее, барабаня по крыше усыпальницы, словно молотки. Стивен чутко улавливал присутствие Тома Маубрея. Покойный герцог лежал в глубине зала в саркофаге, на котором красовалось его объемное изображение, и, кажется, ждал своего наследника. Стивен вступил в герцогство в возрасте 16 лет. К тому моменту он уже знал, что Том не приходится ему биологическим отцом, хотя и не придавал этому обстоятельству большого значения. В конце концов, Стивена специально готовили для того, чтобы стать следующим герцогом, наследником Тома. Осмысление истины не было прозрением или откровением, скорее медленно вползающим в сознание пониманием, неотступным, растущим постижением. Герцог славился своими любовными связями, но у Стивена не было ни братьев, ни сестер, даже незаконнорожденных, что выглядело очень странно. И даже при том, что все детство наследника прошло в изоляции, его жизнь сводилась к гувернерам и учителям, герцогу, герцогине, имению Клервуд, он непостижимым образом знал о слухах по поводу собственного происхождения. Эти разговоры преследовали Стивена постоянно, всегда, сколько он себя помнил. Его детские уши чутко улавливали сплетни много раз, случалось ли это во время большого клервудского бала или было сказано слугами под лестницей. И несмотря на то, что Стивен не обращал внимания на перешептывания о подкидыше и внебрачном ребенке, правда в конечном счете стала проникать в его сознание. Стивен подумал о том, что уроки детства могут сослужить человеку хорошую службу. Всюду, куда бы он ни направился, за ним по пятам следовали слухи, сдобренные завистью, ревностью и злобой. Но герцог неизменно игнорировал все колкости. Да и с какой стати он должен был к ним прислушиваться? Никто другой не обладал такой огромной властью в королевстве, как он, исключая, разумеется, монарших особ. Герцога совершенно не беспокоило, когда кто-то пытался упрекнуть его в холодности и жестокости, обвинял в том, что его не интересует никто и ничто, кроме Клервуда. Заботы о наследстве отнимали все время Стивена, точно так же, как и учрежденный им фонд, носящий его имя. Взяв бразды правления герцогством в свои руки, наследник устроил стоимость владений. А его фонд с тех пор стал щедро помогать приютам, больницам и другим благотворительным учреждениям по всему королевству. Маубрей бросил взгляд вглубь зала, туда, где стоял черный каменный саркофаг его отца. Мать Стивена, вдовствующая герцогиня, вежливо отказалась сопровождать наследника в этот день. И он ее не винил. Покойный герцог был холодным, критически настроенным и требовательным человеком, суровым надсмотрщиком для жены и сына. Стивен знал, что никогда не забудет, как мать постоянно защищала его, точно так же, как никогда не сотрет из памяти нескончаемое правление ненависти родителей друг к другу, их яростные споры. И все же Том исполнял свой долг, не так ли? Долг старого герцога по отношению к Клервуду заключался в том, чтобы удостовериться, у Стивена есть характер, необходимый для того, чтобы управлять состоянием. И отцу это удалось. Большинство мужчин не смогли бы справиться с тяжелым бременем ответственности, которое ложилось на плечи наследника вместе с вступлением в герцогство. Но Стивен предвкушал, как примет этот нелегкий вызов. В склепе царила тишина, нарушаемая лишь стуком капель по крыше. Дождь колотил прямо над головой Маубрея, почти оглушая его. Стивен снял фонарь со стены и, медленно подойдя к белой мраморной гробнице, взглянул на выбитый в камне портрет герцога. Он не озаботился тем, чтобы произнести что-то в память о покойном отце. Не было ничего, что он хотел бы сказать. Но так было не всегда. «Он просит тебя зайти!» Внутри у Стивена все сжалось от мучительного страха. Он медленно закрыл учебник, который читал, и поднял глаза на мать. По ее мертвенно-бледному лицу Стивен сразу догадался, что герцог находится при смерти. Вот уже 3 дня Том одной ногой стоял в могиле, и ожидание неизбежного казалось почти бесконечным. Нет, нет, Стивен вовсе не желал скорой кончины своего отца, но подобный исход был неминуем, и напряженность этой ситуации была нестерпимой для всех в доме, даже для него. Впрочем, Стивена слишком долго учили тому, что герцог может и должен справляться с любой непосильной ношей во имя герцогства. Наследник медленно поднялся, пытаясь подавить, не допустить до сознания свои чувства, хотя и не уверенный наверняка, что они, эти чувства, есть в его душе. Стивен был следующим герцогом Клервудским. Теперь стал его черед принять на себя обязанности и сделать то, что должен. Этому его учили с момента рождения и до сегодняшнего дня. Если отец умрет, он сосредоточит в своих руках все владения и, став 8-м герцогом, добьется небывалых успехов. Любая неуверенность, которую он ощутит, должна быть немедленно и безжалостно подавлена. Ему просто запрещалось чувствовать неуверенность, точно так же, как страх, гнев или боль. Герцогиня внимательно посмотрела на сына, словно ожидая его слез. Но Стивен никогда не стал бы плакать, и уж точно не публично. Он лишь мрачно кивнул матери, и они направились через анфиладу комнат. Даже если герцогиня и ожидала от сына проявления печали, он никогда не стал бы открыто демонстрировать подобные чувства. Кроме того, Стивен мастерски контролировал себя. Он давным-давно, еще маленьким мальчиком, твердо усвоил, что самообладание было настоящим спасением. В человеке, лежавшем на смертном одре, теперь невозможно было узнать одного из самых могущественных аристократов королевства. Дифтерия истощила тело больного, оставив вместо прежнего крепкого мужчины маленькую изможденную тень. Тело Стивена напряглось, и на один короткий миг он даже потерял свой хваленый самоконтроль. Как же ему не хотелось в этот момент, чтобы отец умирал. В конце концов, этот человек вырастил его, относился как к родному сыну, дал ему абсолютно все. Глаза герцога открылись. Его унылый взор, который сначала показался мутным, несфокусированным, тут же сосредоточился на сыне. Стивен прошел вперед, все еще ощущая мучительный страх и в полной мере осознавая теперь, когда уже было слишком поздно, что он любил герцога, несмотря ни на что. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас, ваша светлость?» — спросил Стивен и в ту же секунду понял, как сильно хочет взять руки отца, крепко сжать их и сказать, что он так ему благодарен и что отец не должен умирать. Они внимательно смотрели друг на друга. И внезапно сознание Стивена пронзило мысль. В этот последний момент жизни герцога ему бы очень хотелось знать, что отец им доволен. Наследник не слышал в свой адрес ни единого слова похвалы, лишь критику, осуждение, упреки. А еще длинные нотации о долге, усердии и стремлении к совершенству. И проповеди о характере и чести. Время от времени случались даже удары, жестокая порка хлыстом. И никогда не раздавалось ни единой похвалы. Поэтому сейчас Стивен так отчаянно хотел услышать хотя бы одно слово одобрения и, возможно, выражение привязанности. «Отец?» Герцог продолжил смотреть на сына. Губы Тома скривились в презрительной усмешке, словно он знал, чего хотел Стивен. «Клервуд, это все», — прохрипел отец. «Твой долг. Заботиться о Клервуде». Стивен лихорадочно облизал пересохшие губы, ощущая странную тревогу, почти отчаяние, целую гамму доселе незнакомых ему чувств. Герцог мог умереть в любое время, возможно, в это самое мгновение. Так что же, он был доволен сыном, гордился им, может быть, даже любил его? «Конечно», — тяжело дыша ответил Стивен отцу. «Ты окажешь мне честь», — сказал герцог. «Ты что, плачешь?» Сын постарался взять себя в руки, приняв невозмутимый вид. «Герцоги не плачут». «И это, черт побери, правда», — уже задыхался герцог. «Поклянись на Библии, что никогда не оставишь Клервуд». Стивен послушно повернулся и взял Библию, заметив, как трясутся руки и сбивается дыхание. Он понял, что не дождется ни похвалы, ни доброго слова, ни единого знака отеческой любви. «Мой долг — заботиться о Клервуде», — произнес Стивен. Глаза герцога осветились удовлетворением и в следующий же миг навсегда утратили способность видеть. Стивен услышал, как в безлюдном склепе раздался резкий пронзительный звук. Он вздрогнул и с изумлением возрился на саркофаг, но потом понял, что этот звук сорвался с его собственных уст. Разумеется, он обязан Тому Маумбрею абсолютно всем в своей жизни, и теперь совершенно не пристало его критиковать. «Вы, вероятно, довольны, не так ли? Радуетесь тому, что все вокруг называют меня холодным, жестоким и бессердечным. Тем, что все они видят во мне вас!» Голос Стивена эхом отозвался в тишине зала. Если Маумбрей-старший и слышал сына, он ничего не ответил, не дал ни малейшего знака. «Беседуешь с мертвецом?» Стивен снова вздрогнул и поспешил обернуться. Впрочем, он и без того прекрасно знал, что лишь один человек на этом свете посмел бы столь бесцеремонно нарушить уединение. Его кузен и лучший друг Алексей де Уоррен. Алексей стоял, небрежно привалившись к приоткрытой двери склепа, промокший насквозь и взъерошенный. Его темные волосы спадали на лукавые ярко-синие глаза. «Твой дворецкий, Гильермо, сказал, что я найду тебя здесь. Ты, должно быть, совсем спятил, если пируешь тут с умершими?» Бестактно усмехнулся он. Стивен был очень рад видеть своего кузена, о биологическом родстве с которым вне семейного круга не знал никто. Двоюродные братья были неразлучны с самого детства, их дружба подтверждала справедливость старой поговорки о том, что противоположности притягиваются. Стивену было 9 лет, когда мать привезла его в Херингтон-Холл, и он познакомился с таким множеством детей, что не смог сразу запомнить их имена. Это были его многочисленные кузены из семейств де Уоррен и О'Нил. Тогда Стивен не знал о своем родстве с ними. О том, что его настоящим отцом является сэр Рекс де Уоррен, он догадался намного позже. В ту далекую пору Стивен был поражен сердечностью и ненаигранной, совершенно естественной привязанностью, связывавшей родственников. Он и не подозревал, что семья может быть столь любящей, а дом способен вмещать так много смеха. По правде говоря, Стивен не понимал и того, как ему себя вести, ведь он не знал никого в этом доме и не принадлежал к этой семье. Но его мать ушла с другими леди, а он так и остался стоять в одиночестве в дальнем углу набитой битком комнаты, засунув руки в карманы пиджака и наблюдая за мальчиками и девочками, которые оживленно болтали и с удовольствием играли друг с другом. Помнится, тогда именно Алексей подошел к Стивену, настаивая на том, что новый знакомый должен присоединиться к нему и другим мальчикам и делать то, что и полагается ребятам их возраста. Искать на свою голову проблемы. И чем больше, тем лучше. Они украли лошадей и понеслись галопом по улицам Гринвича, переворачивая повозки торговцев и разгоняя пешеходов. Тем вечером за выходки наказали всех маленьких хулиганов. Услышав о поведении сына, герцог стал мертвенно-бледным и достал ремень. Но Стивену было все равно, ведь он провел время замечательно, так, как никогда в жизни. В тот день и началась его дружба с Алексеем. Несмотря на нынешний статус степенного, женатого мужчины, Алексей оставался самым свободолюбимым человеком, самым независимым мыслителем из всех, кого Стивен знал. Они могли часами спорить чуть ли не по любому поводу, обычно соглашаясь в общем и расходясь почти по каждой частности. До женитьбы Алексея они частенько кутили вместе. Когда-то де Уоррен слыл отъявленным бабником. Стивен восхищался своим кузеном и почти завидовал ему. Алексей жил именно так, как всегда мечтал Маубрей. Он не был слугой долга или рабом наследства. Стивен не мог себе представить, каково это — иметь такой выбор или такую свободу. Однако Алексей тоже пошел по стопам своего отца и встал у руля огромной судоходной компании. В сущности, пока кузен не женился на Элис, его главной любовью было море. Сейчас, что казалось просто удивительным, жена Алексея сопровождала его в длинных морских путешествиях, и они попеременно жили в разных уголках света. «Я едва ли разговариваю с покойником и меньше всего собираюсь тут пировать», — сухо ответил Стивен, подойдя к Алексею и ненадолго сжав его в дружеских объятиях. «А я-то гадал, когда же ты вернешься в город. Как Гонконг? И, что более важно, как твоя жена?» «С моей женой все просто замечательно, и, если хочешь знать, она приятно взволнована возвращением домой. Элис соскучилась по тебе, Стивен. Бог знает почему, должно быть, это все твое безудержное обаяние». Алексей опять усмехнулся и бросил взгляд на гробницу с профилем старого герцога. «Снаружи льет, как из ведра, дорогу внизу почти размыло. Нам, вероятно, стоит переждать грозу здесь. Ты не рад, что я пришел?» Он вытащил из кармана флягу. «Мы можем помянуть старика Тома вместе. Твое здоровье!» Стивен поймал себя на том, что улыбается. «Если честно, я очень рад, что вы двое вернулись домой, и да, я с удовольствием выпью». Но герцог умолчал о том, что они оба прекрасно знали. Алексей презирал Тома Маубрея и никогда бы не подумал всерьез о том, чтобы чтить его память. Алексей никогда не понимал отцовские методы Тома. Его воспитывали совсем по-другому. Де Уоррен не слышал в свой адрес ни одного устного жесткого упрека, не говоря уже о наказании хлыстом. Алексей вручил кузену флягу. «Между прочим, в камне он выглядит намного лучше. Сходство просто поразительное». Стивен немного отпил и вернул другу флягу. «Мы не можем проявлять непочтительность по отношению к покойному», предостерегающе заметил он. «Разумеется, нет. Бог запрещает тебе пренебрегать своим долгом, который заключается в том, чтобы чтить отца и управлять герцогством. А ты не изменился, как я посмотрю». Алексей сделал глоток. «Долгу время, потехи час. Как же вы добропорядочны, ваша светлость!» «Мой долг — это моя жизнь, и я не изменился, хорошо это или плохо», — снисходительно бросил Стивен, которого позабавили слова друга. Алексей любил читать ему лекции, упрекая в нежелании наслаждаться светлыми, радостными моментами жизни. «Представь себе, у некоторых из нас есть обязанности!» Алексей насмешливо фыркнул. «Обязанности — одно! Кандалы — совсем другое!» Изрек он и снова глотнул из фляги. «Да, я действительно страшно порабощен», — признал Стивен. «Это ужасная судьба. Обладать могуществом, покупать, брать или делать то, что я хочу, и всякий раз, когда я хочу...» «Том хорошо обучил тебя, но однажды в тебе заговорит кровь де Уорренов», — невозмутимо заметил Алексей. «Даже если твое хваленое могущество пугает всех остальных, обращая их в смиренное повиновение, подобострастное угодничество или откровенное раболепие, я всегда буду пытаться направить тебя в верное русло». «Я не был бы столь сведущим в делах, успешным герцогом, если бы не повиновался долгу», — снисходительно бросил Стивен. «Клервуд давно пришел бы в упадок. И, полагаю, в нашей семье уже достаточно безрассудных искателей приключений». Он не мог сдержать улыбку. На самом деле мужчины династии де Уоррен были безрассудны ровно до того момента, пока не приходил их черед жениться и остепениться, и Алексей служил ярким тому доказательством. «Клервуд и в упадке? Пока ты у руля, это просто невозможно!» Алексей шутливо отсалютовал кузену. «И, как я понимаю, ты решил не идти по моим стопам, несмотря на все уговоры. Ах, как же я подавлен!» Стивен снова улыбнулся. Алексей просиял ответной улыбкой и констатировал. «Значит, я лишь убедился в том, что ничего не изменилось, и ты по-прежнему остаешься самым заманчивым холостяком Британии?» Слова кузена искренне удивили Стивена. Родственники герцога по линии де Уорренов, те, кто знал о том, что сэр Рекс приходится ему отцом, Частенько попрекали его статусом холостяка. Разумеется, Стивену нужен был наследник, но он приходил в ужас от мысли о холодном, грустном, скучном браке. «Тебя не было 10 или 11 месяцев, и чего ты ожидал? Надеялся по возвращении обнаружить, что я в конце концов обручился? Тебе недавно исполнилось 32, а поиск невесты ты начал лет 15 назад. В таком серьезном деле спешить не стоит», — криво усмехнулся Маубрей. «Спешить? Ты, должно быть, наоборот, хочешь предотвратить свою женитьбу. Можно лишь отсрочить неизбежное. Стивен, но никак не отвести его совсем, и я, со своей стороны, очень рад, что ты отклонил самые последние предложения этого сезона. Должен признать, этот глупый шутливый флирт с 18-летними барышнями, пусть даже весьма утонченными, мне порядком надоел. Ты, разумеется, никому об этом не скажешь. А ты взрослеешь, и, естественно, я никому об этом не скажу», — с жаром поклялся Алексей. Стивен от души рассмеялся, он делал это крайне редко, но Алексей всегда умел заставить его взглянуть на ситуацию с юмором. «Надеюсь, что взрослею. Все-таки я уже мужчина средних лет». Они снова по очереди отпили из фляги, на сей раз в полной тишине. Наконец Алексей нарушил молчание. «Выходит, ничего действительно не изменилось за то время, что я был в отъезде. Ты остался все таким же трудолюбивым и деятельным, строишь больницы для матерей-одиночек и осваиваешь горные отводы, добывая средства для герцогства». Стивен помедлил, не решаясь согласиться с очевидным. «Ничего не изменилось». «Как это скучно!» Померкнув, улыбка сбежала с лица Алексея, и он посмотрел на высоченный в камне портрет покойного герцога. «Старина Том на том свете, должно быть, тобой гордиться. Наконец-то!» Стивен застыл на месте при упоминании об этом его тайном желании и тоже взглянул на портрет отца. В какой-то момент наследнику показалось, будто Том уселся напротив и насмешливо, с издевкой смотрит на него, живой и обличающий, как всегда. У Стивена внутри все болезненно сжалось, но видение тут же рассеялось. Том глядел на сына с подобной презрительной усмешкой тысячи раз, и обычно Стивен старался как можно быстрее забыть об этом, но в такие дни, как сегодняшний, память неизменно напомнила ему о былом. «Отец мной гордится?» «Сомневаюсь». Они мрачно переглянулись. «Сэр Рекс гордится», — помолчав, веско произнес Алексей. «И, кстати говоря, ты совсем не такой, как Том, даже если пытаешься абсолютно во всем походить на него». Стивен напряженно обдумывал слова Алексея, понимая, что тот нечаянно подслушал его разговор с каменным изображением отца. «У меня нет ни малейших иллюзий по поводу моего характера, Алекси. Но раз уже речь зашла о сэре Рексе, скажу, что он всегда был внимателен и заботлив. Я всегда чувствовал его поддержку. Сэр Рекс был добр ко мне, когда я был еще мальчишкой, даже до того, как я догадался об истинной природе наших отношений. Ты, вероятно, прав, когда говоришь, что он гордится мной. Но, говоря на чистоту, это не имеет значения. Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то восхищался мной, гордился моими достижениями. Я сам знаю, что должен делать. Мне хорошо известен мой долг, хотя ты, наверное, будешь смеяться над этим». «Черт побери, у тебя просто потрясающий характер!» Алексей уже сердился, его синие глаза искрились возмущением. «Я приехал, чтобы спасти дорогого друга от угрюмого старика Тома, но теперь я понимаю, что мне придется спасать тебя от тебя же самого. Каждому человеку нужны любовь и восхищение, Стивен, даже тебе». «Ты ошибаешься», — тут же отозвался Маубрей, нисколько не кривя душой. «Почему? Только потому, что ты рос без любых проявлений любви и привязанности? Ты полагаешь, что сможешь жить так и впредь? Хвала Создателю! В тебе течет кровь де Уорренов!» Стивену не хотелось продолжать этот бессмысленный и глубоко личный спор, поэтому он коротко бросил. «Меня не нужно спасать, Алекси. Я богач, обреченный властью, помнишь? Я тот, кто спасает других. Ах, да, конечно. И это благородная работа, которую ты выполняешь ради тех, кто не способен помочь себе сам, достойна восхищения. Возможно, именно это и помогает тебе оставаться в здравом уме, потому что отвлекает, мешая осознавать жестокую правду о себе самом. Стивен с трудом подавил в своей душе приступ боли и гнева. Почему ты так надоедливо твердишь об одном и том же? Потому что я твой кузен. И если не я, то кто же это сделает? Твоя жена, твоя сестра и еще бесчетное число других родственников. Алексей ухмыльнулся. Что ж, довольно. И так уже сказано достаточно много. Давай-ка поспешим к карете, а то, если дорогу совсем размыло, нам придется добираться вплавь. Стивен разразился смехом. «Если ты утонешь, Элис утопит меня. Думаю, нам стоит переждать непогоду здесь». «Да, она наверняка так и сделает, а ты, естественно, опять хочешь быть благоразумным и прагматичным», — согласился Алексей, но все же распахнул дверь усыпальницы. Ливень по-прежнему не утихал. «Я скучаю по старине Тому и предлагаю переместиться в твой кабинет с самым восхитительным, с самым выдержанным ирландским виски, который только сыщется в баре». Уже приготовившись выйти наружу, Алексей оглянулся и бросил взгляд на семейный склеп. «Знаешь, у меня такое чувство, будто он здесь. Подслушивает нас и по привычке выражает свое неодобрение». Стивен на мгновение застыл на месте и резко бросил. «Он мертв. Слава богу. Мертв вот уже 15 лет. Да, герцог давно умер, и все же Стивену стало не по себе при мысли о том, что лучший друг тоже почувствовал присутствие старика. «Тогда почему ты не освободишься от него?» Стивен в изумлении взглянул на кузена. «О чем это он?» «Я и так совершенно свободен от него, Алекси. Точно так же, как и от прошлого», — осторожно заметил Маубрей. «Но мной движет чувство долга, и, несомненно, даже ты в состоянии понять это». «Я Клервуд». Алексей проницательно посмотрел на него. «Нет, Стивен, ты не свободен и от отца, и от прошлого, и мне жаль, что ты никак не можешь этого понять. Впрочем, ты прав. Тобой правит долг, и сейчас мне вряд ли стоит ждать от тебя чего-то иного». «Даже странно, что я все равно на что-то надеюсь». Алексей ошибался. Кузен просто не мог понять чувство долга, обязанности заботиться о наследстве Клервуда. И Стивен не испытывал ни малейшего желания спорить об этом. Он просто хотел как можно быстрее уйти от Тома. «Дождь стих. Пойдем».